Глава 22. Ирия. «Да уберите вы руки, Геннадий Андреевич!» Не выдерживаю я, потому что Смольков опять лезет со своим льдом к моему лицу. И ладно бы в руки дал пакет, ага, сейчас. Нет, лезет ведь сам. Блин, вот что у этих дятлов за обострение? Вот так вот, увидели меня в одних трусах. Кажется, это стало самым незабываемым событием в их жизни. Может, ему тоже очертить направление моих увлечений? Глядишь, у него, как и у Верещагина, сразу отсохнет, и я снова перестану расцениваться своим еще не бывшим начальством как секс-объект. Я уже почти скучаю по своему скафандру, в котором я была для них всего лишь сухой воблой из бухгалтерии. Хотя нет, они обойдутся. Это проблемы моего начальства, как ему эти 2 недели до моего официального освобождения в штанах помещаться. Мне еще и об этом волноваться, и я переживу без этой весьма сомнительной ответственности. «Ирина, не капризничайте, у вас синяк будет», — поучающе ворчит Смольков и снова тянется к моей скуле. «Это неизбежно», — морщусь я, прекрасно знакомая с чувствительностью своей кожи. «С 3-го раза мне удается все-таки отобрать у Смолькова свой пакет со льдом и приложить его к лицу. От синяка это, разумеется, не спасет», но холод к пылающей от удара кожи – это приятно. Интерлюдия такова, что я сижу в кабинете Смолькова на широком диване, а идиотка Ивановская скулит и бросает на меня яростные взгляды из угла кабинета. Вытирает с кукольного личика потеки туши, она тут рыдала в 3 ручья и, кажется, намерена продолжать давить на жалость. И поделом тебе, болонка безмозглая, будешь знать, к кому ты можешь лезть со своими разборками. Спокойно меня назвать нельзя, меня мелко потряхивает, причем даже не адресно к Ивановской, а вообще. Сегодняшний день явно решил посоревноваться с субботой в донности. Качеством корпоративное знакомство с коллективом перещеголять сложно, а вот количеством концентрированных ударов по голове вполне себе. А Ивановская дура, она и в Африке дура, и злиться на это дитя цветов бесполезно. Она еще со школы не выросла, где из-за одного мальчика девочки непременно драли друг другу волосы. Это я терпеливая и знаю место, где можно выпустить гнев, а у Ивановской такого места нет, и про самоконтроль она не слышала. Дверь кабинета распахивается с такой резкостью, кажется, ее хотели сорвать с петель. О да, точно, чем дальше, тем хуже. Кто сомневался? Вот вам доказательство. Вот это больно. Очень. Раз за разом показывать мне мое заветное яблоко, которое мне дали только откусить, а потом сказали «ни-ни, неприкосновенно». Вот в чем истинная жестокость этой скотской леди Фортуны. Я ж сама ушла из кабинета, дав ему возможность свалить и не травить мне мои болячки дальше. В конце концов, мы все выяснили, ему кадрить меня больше не имеет смысла. Он должен был свалить. Глядишь, я бы и выиграла время. До планерки, до завтра, а потом уже и до увольнения. В конце концов, не так и сложно свести встречи с начальством к минимуму, если ты в них не заинтересована. Вот только планам моим положили конец уже через 15 минут после моего ухода из кабинета. Ухода, отступления, без разницы. В плане Верещагина я согласна признать свое поражение. Верещагин оглядывает собравшихся в кабинете Геннадия Андреевича, нас всех с кровожадностью киллера. Прям видно, как настойчиво он хочет повод, чтобы ко мне прикопаться. «Знаете...» Есть только одна вещь, которую я ненавижу больше, чем отвлекаться от аудита. Убийственно произносит Антон. Это отвлекаться от аудита из-за тупой бабской драки. Ну, если быть занудной и педантичной, я бы не назвала произошедшее дракой. Разве что я вымыла этой дрянью пол в туалете, потому что никто не может безнаказанно делать больно мне. Но это не очень корректно, поэтому вслух я это не скажу. «Ну и что за херня у вас произошла, Ирина?» Мой драгоценный босс сегодня решил побить все рекорды в своей корректности. Хотя на то он и генеральный директор, что ему можно вот это все. А я что? А у меня туфли блядские. С ответом я подтормаживаю. Так прямо и не сформулируешь, чтобы не оказаться главным стукачом в нашем курятнике. Ивановская явилась в туалет за мной следом и ждала меня у раковин, чтобы начать качать права. Ее, видите ли, не устраивало, что я к Антону лезу, и не могла бы я отвалить. Приспичило девочке поотстаивать свои права на нашего восхитительного альфа-мудака. Ей ведь невдомёк было, что Антону со мной отвратительно. Ну, а я ей не Дед Мороз, радовать правдой матушкой не стала, сразу послала лесом. Там, говорят, маньяки бегают, может, с ними у Олечки личная жизнь устроится. Но Олечка и не нашла ничего более оригинального, как меня после этого ударить по лицу. Ударила вроде не сильно, но равновесие я потеряла, приложилась скулой об раковину. Именно к этому месту и лез со своим льдом смольков. Это потом я встала на ноги, и уже Ивановская оказалась на кафеле, носом в пол и верещащая во весь голос от боли в заломленной руке. Болевые приемы – мое любимое прям, хотя с куда большим удовольствием я бы этой дряни пальцы переломала. На тот момент, сейчас я вроде бы чуть-чуть взяла себя в руки. Но дура же, ведь половина нашей конторы видела мою субботнюю разборку с Верещагиным на парковке, и нужно же понимать, что если я могу уложить на капот пьяного мужика, который в полтора раза тяжелее меня, положить на пол тощую, не знающую о способах самообороны ничего идиотку, мне тоже труда не составит. Неа, для Ольги эта логическая цепочка оказалась неподъемной. Народу на виск Ивановской прибежало, ох... И да, я могла бы все это рассказать, но как-то противно об этом думать. «Кафель у вас отвратительно скользкий, Антон Викторович», — отрезаю я. Я поскользнулась и упала на Ивановскую. Кому-то там показалось, что мы деремся. Ну а что мне, жаловаться? Я с этой курицей могу разобраться самостоятельно, тем более, что она уже повалялась по полу. В курсе теперь, чем чревато бить меня по лицу. «Она врет!» Взвизгивает из угла Ивановская. «Антон, она на меня накинулась из-за тебя!» И снова захлебывается фальшивыми рыданиями, утыкаясь красным носом в белый бумажный платочек. Вот же крыса! Лживая, фальшивая, мерзкая! У меня даже эпитетов других не подбирается. Я на нее накинулась. Стояла себе, руки мыла и думала, как бы мне накинуться и на Ивановскую, да еще и так, чтобы по лицу от нее отхватить. И об раковину скулой приложиться. А ведь решилась же дрянь, не мытьем, так катаньем от меня избавиться. Не угрозами своими, но вот так, воспользовавшись тем, что я на нее жаловаться не стала. А не надо, Ирочка, изображать из себя благородную клушу. Драка на рабочем месте – это серьезный проступок, за который в любой нормальной конторе обязательно прилетит что-то дисциплинарное. И нет свидетелей, никого нет, кто мог бы сказать, что эта крашеная пуделица накинулась на меня сама. Значит, ее слово «она на меня напала», мое проскользкий пол. Ивановская сейчас моя отважная жертва, которую мне не удалось запугать, а я та, кто пытался умолчать о произошедшей драке. Мне даже интересно, а уж не на это ли рассчитывала эта гениальная девочка, когда лезла ко мне со своими разборками? В кабинете же все плотнее сгущается тишина. Она будто окутывает меня плотным густым одеялом, колючим, по крайней мере. Игнат Александрович смотрит на меня неприязненно. Он своей секретутке верит. А Верещагин? Верещагин разглядывает меня изучающе, все так же скрестив руки на груди, будто взвешивая в своей голове мои слова и слова Ивановской. «Господи, какой маразм!» Я чуть вздыхаю, сжимая пальцами виски. «Лично мне понятно, что Антон мне сейчас скажет. Ну, ей-богу, это слишком очевидно. Ведь все, вчера, сегодня, все это говорило только о том, что ему нужно. Верещагин же хотел меня уволить со скандалом. Дисциплинарное взыскание за драку – то, что нужно. По результатам аудита-то меня прижать не получилось. И за невыполнение рабочего задания тоже. А тут такой шанс, прямо в руки бросается. Ивановская ему богами послана, не иначе. Теперь так просто можно сочинить сплетню, что я не только втюрилась в босса, но и подралась с его любовницей. Шикардос. Один нолик у зарплаты на будущем рабочем месте уже делает мне ручкой. Кому нужен скандальный сотрудник? А дрочливый сотрудник кому нужен? Что парадоксально, на Ивановскую я даже не злюсь. В этом шапито, что сейчас крутится вокруг меня, это конкретная мадам, даже не главная клоунесса. Злюсь я в основном на саму себя, ведь я так просто подставилась. Впрочем, я все сделала правильно. Не могу себе представить, что поступило бы иначе. Мне даже сейчас противно оправдываться. И молчу я сейчас. Правильно. Никому не нужны мои оправдания. Одно только я понимаю, я смертельно устала и не очень-то хочу дальше находиться в этом гадюшнике. Поэтому я поднимаюсь с чертова дивана, опускаю пакет со льдом на стол и шагаю к двери кабинета. Антон перехватывает меня за рукав блузки. «Ты куда намылилась, Ирина?» — шипит он вполголоса. «Домой?» — честно откликаюсь я. «Ты же все равно меня по статье уволишь, Антон Викторович. Так увольняй сразу по двум. За прогул тоже. Не жалко». «Ирина». Господи, даже сейчас у меня от его взгляда будто кислотные ожоги по душе расползаются. Вот почему у меня никак не сформируется иммунитет? Что нужно сделать, чтобы это все перестало меня отравлять? Нет, к черту! Эту работу, этого босса, этого проклятого мальчишку, одного вечера покорности которого мне было мало. Я же знаю, что он меня не выберет. Знаю. И на кой черт мне мальчик, который никак не может сам с собой определиться? Я знаю, чего я хочу. Он мечется между сладким и престижным. И сколько еще он будет страдать от необходимости сделать выбор? И где гарантии, что даже если он все-таки выберет верную сторону, примет себя, кто сказал, что я буду идти в комплекте с этим принятием? Ивановская – вот зона комфорта Антона Верещагина. Зона, в которой нет ничего отвратительного для него, в которой можно самоутверждаться сколько душе угодно. И этот спектакль не имеет смысла, он не будет разбираться, он поверит ей. Даже если будет знать, что это все чушь собачья, все равно сделает вид, что верит в самую выгодную для его самолюбия версию. А я задолбалась ждать, пока этот фрукт дозреет. «Отпусти». Выдаю я резко. Я умею делать так, будто голосом щелкаю кнутом. Это срабатывает, и у Антона дергается уголок губы. Он смотрит на меня со злостью, будто я его прилюдно выдрала. «Да-да, вот это твое отношение, малыш, мне и поперек горла». И все же Антон реагирует на мой тон как надо. Его пальцы разжимаются. Я ухожу.